А если египтянин был беден, и ни каменного саркофага, ни гробницы у него нет, то деревянный гроб или тело, завернутое в циновку, положат в яму неподалеку от богатого погребения, и Ка усопшего сможет питаться жертвами, которые будут приносить богачу. И вот наступает день возвращения Ба к мумии. Она на крыльях вылетает в гробницу и опускается у западной стены, около магического изображения двери в потусторонний мир. Сквозь это изображение навстречу Ба выходит двойник Ка. По их зову к саркофагу спящего собираются боги. Торжественно воздев руки, они произносят волшебное заклинание, и усопший восстает из мертвых. Свершается, наконец, событие, к которому египтянин готовился всю свою жизнь на земле. Сквозь магическое изображение двери он вступает в потусторонний мир. Сразу же за дверью высится каменная громада ворот, первые врата в царство Осириса. Два чудовищных змея преграждают дорогу и требуют, чтобы умерший назвал их имена. Еще в прошлой, земной жизни, он прочел книгу мертвых, священный папирус, где загробное царство подробно описано, и нарисованы карты потустороннего мира. В книге мертвых перечислены имена всех стражей и демонов и заклинания, которые надо знать, чтобы благополучно миновать все преграды. Но выучить все слова труднее, чем запомнить иероглифы, поэтому в саркофаг усопшему вместе с амулетами обязательно кладется папирусный свиток с записью книги мертвых. Ведь покойный может что-то забыть или заблудиться в дуате без карты. «Многоликий и следящий за огнем», — говорит умерший, и змеи-привратники открывают врата. За вратами начинаются две извилистые тропы. Обе ведут к чертогу двух истин. В обоих случаях путь предстоит нелегкий. Тропы разделяет огненная река. Бешено ревет пламя, ядовитый дым душит и выедает глаза. Чтобы не задохнуться, умерший должен иметь при себе амулет с изображением бога воздуха Шу. По берегам реки обитают чудовища и гигантские змеи. Пройти по тропе может только тот, кто знает все их имена, правильно произносит заклинания и имеет при себе талисманы, спасающие от бед и опасностей. Чтобы облегчить умершим странствие по Дуату, боги создали там ариты, тихие безопасные уголки в гротах и пещерах. Ни змеи, ни скорпионы в ариты заползти не могут. Здесь тихо журчит родниковая вода и легко дышится. В арите покойный может отдохнуть и набраться сил для дальнейшего путешествия. Но войти в блаженный уголок может лишь тот, кто знает заклинания и имена всех демонов, стоящих на страже. Миновав все преграды, умерший наконец достигает цели своего путешествия, великого чертога двух истин. На пороге великого чертога умершего встречает Анубис. Шакалоголовый бог подземелья величественно хранит безмолвие. Выслушав приветствие, он берет египтянина за руку и ведет в зал, где вершится суд. Здесь, в тишине и торжественном полумраке, восседают боги-судьи, два совета богов, великий и малый. Перед каждой из двух энниад египтянин должен держать ответ за свои земные дела. Дважды должен доказать, что все его клятвы в безгрешности не лживы, а истинны. Поэтому зал суда и называется чертогом двух истин. Головные уборы судей украшают перо истины, перо Маат. Великий совет, в который входят 11 главных богов, начинает допрос умершего. Кто он и откуда прибыл? Когда допрос заканчивается, вперед выступают свидетели. Месхент, богиня доброй судьбы, покровитель умершего Шаи, и Ба, душа покойного. Они рассказывают, какие поступки египтянин совершал в своей жизни. После наступает черед усопшего. Он, подняв правую руку в знак того, что клянется говорить только правду, оглашает перед богами свою оправдательную речь, исповедь отрицания. «Я не совершал несправедливости против людей. Я не грабил бедных, я не делал того, что не угодно богам». Так он перечисляет 42 преступления, клятвенно заверяя богов, что он не виновен ни в одном из них. Затем следует приказ повернуться лицом к малому совету и произнести вторую оправдательную речь. И опять, называя по имени каждого из 42 богов малого круга, египтянин перечисляет 42 преступления, заверяя, что ни к одному он не причастен. Две исповеди оглашены, и умерший уверяет, что каждое его слово – правда. Тогда Анубис берет сердце умершего и кладет его на чашу загробных весов истины. Сама Маат, богиня справедливости, правды и правосудия, владеет этими весами. На другой чаше ее перо, символ истины. Если сердце оказывается тяжелее пера и стрелка весов отклоняется, значит покойный солгал, произнося какую-то клятву. Чем больше было лживых клятв, тем большую разницу между весом сердца и истины показывают весы богини. Тогда имя грешника объявляют несуществующим, а сердце отдают на съедение богине Аммат, которая поедает греховное сердце, и египтянин лишается жизни, теперь уже навсегда. Если чаши остаются в равновесии, покойного признают оправданным. Боги торжественно оглашают свое решение даровать ему вечную жизнь, и бог тот записывает имя египтянина на папирусе. После этого Гор берет умершего за руку и ведет к трону своего отца, владыки преисподней Осириса. Суд на этом заканчивается. Покойный отправляется к месту своего вечного блаженства в поля камыша. Туда его сопровождает бог-покровитель Шаи. В полях камыша его ждет такая же жизнь, какую он вел на земле, только без земных тревог, горестей, нужды и забот. Ведь боги делают его загробные пашни плодородными, а скот – тучными. А чтобы покойные могли наслаждаться отдыхом, чтобы не пришлось им своими руками обрабатывать поля и самим пасти скот, в гробнице, в специальных ящиках, оставляются деревянные или глиняные фигурки рабов.